искупить. Шел покорно на каль, согласился терпеть, что грехи мои жизни покрыть. Как Христу пригвоздил, пришел ко Христу с ним.